Из Персии доставляли рулоны разноцветного шелка, лучшего в мире, из Венеции изумительную хрустальную вазу в 4 фута высотой. Она была наполнена идеальным розовым жемчугом. Потом внесли дары со всей Оттаманской империи. Перед троном складывали шерстяные ковры, шелковые мешочки с луковицами редких тюльпанов, клетки с экзотическими птицами, привели полдюжины евнухов и хор кастрированных мальчиков-христиан с прекрасными голосами, положили у ног Селима новейшую подзорную трубу из слоновой кости и серебра. Последний подарок был от Магнезии и очень обрадовал принца, который увлекался астрономией. Гора подарков увеличивалась, а Кира внимательно наблюдала за Десмой, матерью наследного принца Ахмеда. Хотя дама сидела с безразличным видом, ее глаза с ненавистью смотрели на Селима, в них читалась открытая зависть из-за того, что султан так высоко ценит своего младшего сына. Кира сначала колебалась, но когда церемония подношения подарков закончилась, и все смотрели выступление танцовщиц, она легонько дотронулась до руки принца. Тот недоуменно уставился на нее. — Простите, смелой служанки, мой господин, мне можно сказать пару слов? Селим кивнул. Обратите внимание на госпожу Десму. Внешне она спокойна, но внутри вся кипит от ярости. Не будет ли мудрее успокоить ее? «Моя служанка умна и к тому же прекрасна», — ответил Селим. «Я сделаю это». Перед тем, как отец должен был объявить об окончании приема, принц поднялся, а потом встал на колени перед султаном. «Ты что-то хотел, сын мой?» «Дорогой отец, я никогда не смогу отплатить за вашу величайшую порядочность и верность по смертным желаниям моей матери, но мне хотелось бы сделать самое малое». Он достал сапфир величиной с куриное яйцо, подарок калифа Багдада. «Примите этот пустяк, мой господин, хотя он не компенсирует и сотой толики вашей доброты». Султану этот жест понравился, и он принял подарок. «Да», — продолжил принц, — «я не забыл и о жемчужинах гарема». Он набрал 2 пригоршни жемчуга из венецианской вазы и подарил их 3-й и 4-й жене отца. Потом повернулся к Десме. «Этот опал из копий царя Соломона принадлежит вам, о прекраснейшей женщин, хотя его красота не сравнится с вашей, да и величина значительно меньше вашего сердца. Своему драгоценному брату Ахмеду я преподношу хор мальчиков, чтобы они развлекали и успокаивали его». Десма выглядела так, словно проглотила ежа. «Я благодарю принца Селима от своего имени, от имени моего сына и жен султана», — обиженно произнесла она. «Молодец, сынок», — сказал отец, — «отлично поступил». Владыка рукой подал сигнал, что прием закончен, и удалился в сопровождении своей свиты. Потом из зала увели девушек из гарема. В большом зале остались принц Селим, выбранные им девственницы и довольный Хаджибей. «Пошли, принц Селим, я приготовил апартаменты на ночь. После утренних молитв ты тронешься в путь». «А куда ехать? Я ничего не знаю, кроме того, что стану губернатором одной из крымских провинций». «Много лет назад твой отец подарил Кеусем небольшой дворец на берегу Черного моря. Теперь он твой. Госпожа Рефет поедет с твоим гаремом». «Да благословит вас Аллах, мой старый друг», — ответил принц. «Теперь моя тетушка будет в безопасности. Жены отца ненавидят ее из-за преданности мне». «Знаю», — мрачно ответил евнух. Ее дважды пытались убить. Не может быть! Не злись, мой господин. Я сказал об этом, чтобы ты сохранял бдительность. Пошли. Здесь даже стены имеют уши. Поговорим позднее. Он повернулся к девушкам. За мной, милые, уже поздно. Хаджибей отвел их в апартаменты, где ожидала Рефет. Вещи уже были собраны и перенесены во временное помещение, а постели расстелены. «Ложитесь спать. Завтра мы рано тронемся в путь», — сказала госпожа Рефет. «А если принц захочет пригласить кого-нибудь к себе в постель?» — спросила Сарина. «Этого не будет», — уверенно заявила Рефет. «Откуда вам знать?» — не унималась девушка. «Сарина, выбор принца Селима дурно повлиял на тебя. Ты забыла о манерах. Твое положение не изменилось. Ты рабыня, хотя и избранная, и останешься ей, пока не сможешь доставить удовольствие моему племяннику. Если ты не изменишься, то это вряд ли произойдет. Турки не любят грубых женщин и обычно порют их». Выволочка была заслуженной, и Сарина покраснела. Она пробормотала извинения и улегла спать. Госпожа Рефет подошла к каждой из девушек, чтобы пожелать доброй ночи. Потом подала сигнал слуге потушить лампы и вышла из комнаты. «Не впускайте никого, кроме главного евнуха», — предупредила она стражников, стоявших у двери. «Вы умрете, если ослушаетесь моего приказа». Рефет вошла в соседнюю комнату. Принц Селим и Хаджибей уже ждали ее. «Здесь мы можем поговорить в безопасности», — сказал евнух. «Слава Аллаху!» — ответила добрая женщина. «Я буду рада покинуть дворец султана», — и повернулась к племяннику. «Как я смогу отблагодарить тебя, мой мальчик?» «Мне стыдно. Но все подготовил Хаджибей. Я даже не подумал об этом, тетя. Я просто сделал то, что соответствовало твоим желаниям. Я с каждым днем все больше изумляюсь вашему умению улаживать дела», — довольно напыщенно сказал принц. «Какую девушку вы мне выбрали? Почему настаивали на трех? Каждая из них подходит для роли жены. Киусен попросила меня найти нечто особенное. Мы не хотели брать девушек из гарема, чтобы обеспечить беспрекословную преданность. Фирузи из России. Я купил ее в Дамаске. Зулейка — китаянка. Я нашел ее в Багдаде. Кира из Шотландии. Это на севере Англии. На нее мы возлагаем особые надежды. Она наделена не только красотой, но и умом, а кроме того, мудра не по годам. Она может стать очень нужной и в то же время является собой воплощение женственности. Остается надеяться, что она придет тебе по душе. Я уже столкнулся с ее мудростью сегодня. Именно Кира предложила, чтобы я сделал подарок Бесме. Хаджибей и Рефет одновременно улыбнулись. «Маленькая птичка быстро учится летать», — заметил главный евнух. «К тому же у нее потрясающие зеленые глаза с отблеском черного и золотого, похожи на листья, упавшие в пруд», — сказал принц. «Значит, ты доволен моим выбором?» «Я? Да. Но отец, по-моему, нет. Надеюсь, вы приготовили ему нечто особенное, иначе он заберет мой гарем. Фирузи великолепна. Зулейка очень утонченная. Невероятно, как вам удалось сохранить этот заговор в тайне? А что вы думаете о моем выборе? Гречанка и индианка хороши собой. Они бесхитростны, и с ними не будет проблем, но я бы никогда не выбрал испанку. Она не сдержана, а странный язык и может принести неприятности». «Вы правы», — вмешалась Рефет. Она уже пыталась возражать мне.